Прощались прямо на аллее. Женщина явно спешила. Велев передать чемодан товарищу Киму, причем как можно скорее, она зачем-то оглянулась, а затем попросила Виктора отвернуться. Он не стал спорить и принялся смотреть на противоположный конец аллеи. Там было пусто и сумрачно. Кажется, вечер уже близко. «Прощайте», — донеслось сзади. «К сожалению, вам придется все забыть, Виктор. На время, потом я вас найду. Некоторые тайны слишком тяжелы для людей. Не поворачивайтесь, пока я не уйду. И больше никогда не смейте сюда приходить. Слышите? Никогда!» Виктор честно продолжал несколько минут стоять и смотреть в противоположную сторону, а затем взял чемодан, но внезапно замер. Что-то не так. То есть все не так. Браунинг пах свежей гарью, три патрона исчезли. Странно. Даже в бреду он стрелял только дважды. Надо было спешить подальше от сырости некрополиса, но что-то не пускало. Когда он поднимался по ступенькам, то успел заметить. Крест справа. Тот, что чуть пониже. У черного гранитного подножия маленький серебристый венок, чуть выше две засохшие розы. Их положили давно, вероятно, еще осенью, и время уже превратило цветы в гниющий тлен. Еще выше — фотография в облупившейся рамке. Лицо молодое, незнакомое, очень печальное. Надпись «Старое сусальное золото Киселева Доминика». Виктор вытер со лба холодный пот. «Подруга матери. Вероятно, это она». «Киселева Доминика Васильевна, 1884-1910». Имя и отчество совпадали, но в этом не было ничего невозможного. Да, это она, та, в честь которой назвали его странную знакомую. Вырыпаев решил, что пора уходить, но тут его взгляд скользнул выше. Над золотыми буквами распростер крылышки, вырезанный в твердом граните махаон. Неведомый мастер украсил изображение маленькими огоньками. Два красных камешка, два синих.